Полкис переводил мои слова, и когда он закончил, Голом закричал что-то на иврите. Я еще не завершил свои обличительные диатрибы. «Желаете знать, во что верят нацисты? Люди вроде Эйхмана и Хагена? В то, что ради Германии можно мошенничать, ради нее можно лгать. И вы, чертовы простаки, если считаете по-другому. Даже теперь эти два нацистских клоуна готовятся встретиться в Каире с вашим другом, великим Мофтием. Они заключают с ним сделку. А потом, на другой день, они заключат сделку с вами, после чего отправятся обратно в Германию и станут выжидать, какая из двух больше понравится Гитлеру». Появился бармен с тремя кружками холодного пива, поставил их на стол. «Думаю, — улыбнулся Полкис, — ты понравился Ляху. Он хочет знать, зачем в Палестине ты с Эйхманом и Хагеном. Я рассказал им, что я частный детектив, и что я тут по поручению Пауля Бегельмана. Так что теперь вам известно, тут нет ничего благородного, — заключил я. Мне просто щедро платят за труды. Ты не кажешься мне человеком, который действует исключительно ради выгоды, — заявил Голом через Полкиса. «Я не могу позволить себе иметь принципы», — ответил я. «В Германии нет. Там люди с принципами кончают в концлагере Дахау. А я бывал в Дахау, и мне там совсем не понравилось». «Ты был в Дахау?» — удивился Полкис. «Да, в прошлом году. Мимолетный, можно сказать, визит. Много там евреев. Около трети заключенных. Остальные коммунисты, гомосексуалисты, иегористы и из десяток немцев с принципами». «А ты кто?» «Я человек, выполняющий свою работу. Как я вам уже говорил, я частный детектив, из-за чего иногда попадаю в крайне опасные ситуации. В нынешние времена такие в Германии случаются очень даже легко, а я порой об этом забываю». «Может, ты не прочь работать на нас?» — спросил Голомб. «Нам было бы полезно узнать, что на уме у тех двоих, с кем нам предстоит встретиться. И особенно полезно узнать, о чем они договорились с Хад-Шамином». Я рассмеялся. Последнее время все только и желают, чтобы я за кем-нибудь шпионил. Гестапо хочет, чтобы я шпионил за СД, а теперь Хаганавер будет меня шпионить для них. Мне даже стало казаться, что я не ту себе профессию выбрал. «Мы заплатим тебе», — продолжал Голомб. «В деньгах-то мы не ограничены. Фавель Полкис — это наш человек в Берлине. Сможете с ним встречаться время от времени и обмениваться информацией». «От меня вам в Германии никакой пользы», — возразил я. «Я всего лишь частный детектив, старающийся заработать на жизнь». «Тогда помоги нам тут, в Палестине». У Голомба был глубокий мрачный голос, очень гармонирующий с обилием волос на теле. Он напоминал мне дрессированного медведя. «Мы отвезем тебя в Иерусалим. Оттуда вы с Фавелем на поезде поедете в Суэц, потом в Александрию. Заплатим тебе, сколько попросишь. Помоги нам, Гюнтер, помоги сделать эту страну достойной. Все ненавидят евреев, и правильно. У нас нет ни порядка, ни дисциплины. Мы слишком долго замыкались только на себе. Наша единственная надежда на спасение — это массовая миграция евреев в Палестину. Европа для евреев закончилась, герр Гюнтер». Полкис перевел последние слова и пожал плечами. «Элиаху — сионист-экстремист, но его мнение разделяют многие члены Хаганы. Лично я не согласен с тем, будто евреи заслуживают ненависти, но он прав в том, что нам нужна твоя помощь. Сколько ты хочешь? Стерлинги? Марки? Может быть, золотые суверены?» «Из-за денег я вам помогать не стану», — покачала головой. «Все суют мне деньги». «Но ты нам все-таки поможешь», — заключил Полкис, — «верно?» «Да, помогу». «Почему?» «Потому что я был в Дахау, господа. Лучшие причины для помощи придумать не могу. Если бы вы видели концлагерь, то поняли бы». «Каир — это бриллиант в ручке веера. Дельти Нила». Так, во всяком случае, описывает его мой Бедекер. Вообще-то я этому путеводителю доверяю, Но мне город показался более похожим на вымя на брюхе коровы, который кормит представителей всех племен в Африке. На континенте это был самый большой город. Но слово «город» не совсем точное определение для Каира. Каир не просто метрополия. Он настоящий остров, историческое, религиозное и культурное сердце страны. Город, ставший моделью для всех других, строившихся после него, но остававшийся неповторимым. Каир и притягивал, и вызывал у меня тревогу. Я поселился в отеле «Националь» в квартале Исмаил, находившемся меньше чем в километре от Нила и музея Египта. Фавель Полки жил в Савое, который располагался на южном конце той же улицы. Размерами «Националь» не уступал крупной деревне, а номера там были огромные, как зал для боулинга. Некоторые были приспособлены под курильни. Оттуда доносился едкий запах, и не меньше десятка арабов сидели там на полу, скрестив ноги, куря трубки кальяны, размерами и формой походившие на лабораторные реторты. В вестибюле сразу бросался в глаза огромный щит английского информационного агентства «Рейтер». И когда ты входил, так казалось, что сейчас увидишь лорда Китченера, восседающего в кресле, почитывающего газету и крутящего на фабричные усы. Я оставил записку для Эйхмана, а позже встретился с ним и Хагеном в баре отеля. С ними пришел третий немец, доктор Рейхерт, тот самый, что работал в германском агентстве новостей в Иерусалиме. Но он, извинившись, быстро ушел, жалуясь на расстройство желудка. «Съел, видимо, что-то не то», — заметил Хаген. Я прихлопнул муху, усевшуюся мне на шею. «А может, наоборот, что-то ест его». «Вчера вечером мы были в баварском ресторане», — объяснил Эйхман, — «рядом с центральным вокзалом. Только, сдается мне, ресторан этот не очень-то баварский. Пиво было ничего, сносное. Но венские шницели, по-моему, готовили из конины, а то и из верблюжатины». Застонав, Хаген схватился за живот. Я сказал ему, что привез с собой Фавеля Полки, если тот остановился в собой. «Вот и нам тоже нужно было там остановиться», — пожаловался Хаген и тоже добавил. «Я знаю, зачем Полкис приехал в Каир. Но зачем ты пожаловал сюда, папаша?» «Ну, во-первых, мне показалось, что наш еврейский друг до конца так не поверил, что вы и в самом деле тут. Так что можешь назвать мой приезд жестом доброй воли, если желаешь. А еще одна причина — я разделался со своим поручением быстрее, чем рассчитывал, и решил, что лучшего случая посмотреть Египет мне не выпадет». «Спасибо», — поблагодарил Эйхман. «Ценю, что ты привез его сюда. Иначе мы, пожалуй, могли бы не встретиться». «Гюнтер — шпион», — упорствовал Хаген. «Нашел, кого слушать». «Мы подали заявление на получение палестинской визы», — продолжал Эйхман, игнорируя парня. «И нам снова отказали. Хотим подать еще одно завтра в надежде, что наткнемся на консула, который не испытывает неприязни к немцам». «Не немцев англичане не любят, а нацистов», — объяснил я ему. И замолк. Но, поняв, что подворачивается удобный случай снискать их расположение, добавил. «Однако, кто знает. Может быть, чиновник, к которому вы попали в прошлый раз, был жид?» «Вообще-то, — заметил Эйхман, — он был, по-моему, шотландец». «Послушайте». Я взял тон усталой откровенности. «Буду играть с вами в открытую. Совсем не ваш босс Франц Зикс попросил меня шпионить за вами, а некий Герхард Флеш из гестапо, из отдела по еврейскому вопросу. Он пригрозил, если я откажусь, как следует поворошить мое расовое происхождение. Ну, конечно, да блеф. В моей семье жидков нет. Но сами знаете, кого эти гестаповцы. Пропустят человека через все круги ада, пока докажут, что ты не жид». «Ну, ты-то, Гюнтер, уж меньше всех похож на еврея», — сказал Эйхман. Я пожал плечами. «Он охотится за доказательствами коррумпированности вашего департамента. Конечно, доказательств я мог бы предоставить еще до отъезда из Германии. Я про свою встречу с Зиксом и Бегельманом, но я ничего не сказал». «А что теперь ты намерен ему сообщить?» — осведомился Эйхман. «Немного. Что визы вы не получили, а потом подходящего случая следить за вами у меня не было». Я понял только, что вы мошенничаете с расходами на поездку, какую-то информашку надо же ему подкинуть. Эйхман кивал. Ладно, нормально. Хотя доискивается он, разумеется, вовсе не этого. Гестапо нужны факты посерьезнее, чтобы оттянуть на себя все функции нашего департамента. Он хлопнул меня по плечу. Спасибо, Гюнтер, ты настоящий мужик. Да, можешь сказать ему, что я купил новый легкий костюм «Тропик» за счет расходов, и он отвяжется.